Поэтому воздаяние людям за их поступки производит не существо, хотя бы и очень высокое, хотя бы и сам Бог, которого можно было бы упросить. Но слепой закон, не обладающий ни сердцем, ни чувствами, которого ни упросить, ни умолить нельзя. Человек не может дать ничего закону, чтобы получить от него больше. Он не может его любить и не может рассчитывать на ответную любовь со стороны закона. Человек может лишь исполнять закон или не исполнять его. Человек может расположить закон в свою пользу, лишь повинуясь закону, или сделать его своим злейшим врагом, нарушая закон. Древняя наука и древняя религия, которым было знакомо сокровенное учение, изображали богиню правосудия Фемиду в виде женщины, сидящей с завязанными глазами и держащей в одной руке весы и в другой меч. Более прекрасное, более полное и понятное символическое изображение закона воздаяния трудно придумать. Греческая Фемида говорила древнему греку то, чего не знает современный христианин, что воздаяние за дела производит не премудрый Господь, но слепой и вместе с тем разумный закон. Именно высшая космическая справедливость может быть осуществлена лишь при помощи закона, который, взвесив на весах дело каждого, на другую чашу весов положит соответствующее воздаяние, либо награду, либо наказание. Религиозно настроенный христианин может молиться своему Богу с утра до вечера, может каяться во всех своих грехах хоть каждый день, может разбить себе лоб, кладя земные поклоны, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту, ибо судьба человека складывается его делами, которые законом кармы будут приведены к соответствующему результату, и результат этот нисколько не будет зависеть ни от молитв, ни от поклонов, ни от покаяния. Просить божество не надо, надо самому себе принести лучшее дело. Говорит учитель в новом учении. Листы сада Мории, том 2, параграф 111. Если человек, придя к своему соседу, разбил у него ценную вазу или вытоптал цветы в его саду, то чем могут помочь раскаяние, поклоны и просьбы о прощении? Нужно вместо разбитой вазы вернуть целую и восстановить потоптанные цветы, и только тогда будет восстановлена нарушенная справедливость. Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Синзара. Оно заменено известным вам выражением «разумное сотрудничество». Обдумайте ипокритскую природу понятия раскаяния. Для народа легче всего явить существо раскаяния на медицинском примере. По испорченности мышления человек наносит рану своему собрату, но ни мысли, ни слова не залечат эту рану. Придется рядом упорных действий соединить порванную ткань. Для восстановления целесообразности придется проявить разумное сотрудничество. Последствия действия можно заживить лишь действием. Никакие словесные утверждения, никакие клятвы не имеют значения. Кто же познал свое неразумие, пусть покроет его действительным разумием. Исчерпать неразумие можно разумным сотрудничеством. Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный подкуп божества не хуже ли первых форм фетишизма? Этот устрашающий вопрос надо освещать многосторонне, иначе белье человеческое очень грязно. Агни-йога, параграф 52. Слово «карма» происходит от санскритского слова «кри», что значит «делать», и восточная философия под кармой понимает не только результаты нашей работы и следствия наших дел, но и саму работу. Но так как мы всегда что-нибудь делаем, то мы всегда творим свою карму. Занимаемся мы умственным трудом, мы творим карму. Обрабатываем свой сад, творим карму. Занимаемся торговлей, творим карму. Предаемся удовольствиям, творим карму. Предаемся лени и ничего не делаем, творим карму. Все, что не делаем, творит карму. Либо хорошую, либо плохую, в зависимости от того, как делаем.